Глава 8. Игра ткача. Через 3 часа особняк Тайр. Лена. Горячая вода мягко обволакивала усталое тело, позволяя немного расслабиться и прийти в себя. За сегодня я пережила больше, чем многие за всю жизнь, и до сих пор не до конца осознала случившееся. Я в другом мире, в чужом теле. Меня пытались казнить, и я заключила договор со смертью, мамочки. Зажмурившись, головой ушла под воду и, прежде чем вынырнуть, сосчитала до 3. Это помогло погасить новую волну паники. Я долго держалась, но в доме Тайры меня накрыло запоздалой истерикой. Не помню, когда последний раз так плакала. Кажется, после смерти сестры и сына. Оставшись одна, рыдала белугой, уткнувшись лицом в подушку. И чувствую, как с солеными ручьями слез выходит скопившееся за день напряжение. Хотя кого я обманываю? Ни за день, ни за последние месяцы. Новости о болезни, бесконечная вереница анализов и обследований, шок от ужасного диагноза и предательства мужа. Морской круиз был единственным светлым лучиком, да и тот закончился попаданием в другой мир. Вначале посчитала это катастрофой, но, прорыдавшись, успокоилась и посмотрела на все другими глазами. Заступничество Гаррета переломило ситуацию в мою пользу. Да, выходить в город по-прежнему было опасно, и даже слуги в доме Тайры приняли меня настороженно. Но едва ведьма показала печать на моей руке, тихая ненависть во взглядах сменилась благоговейным уважением. Кейти, молоденькая горничная, сообщила, что в прошлом месяце сирены спасли ее мужа от шторма. Затем рассказала о поваре, которого океанические леди защитили от акул. И мальчишке посыльном, недавно сорвавшемся со скалы. Одна из сирен вытащила его из воды, взяв в качестве благодарности обычную ракушку. Таких примеров нашлось очень много. Для местных жителей морские духи и впрямь были защитниками и спасителями. Им поклонялись, приносили дары, на них молились. Кейти даже мне пыталась украдкой всучить небольшой мешочек со сладостями. И очень расстроилась, когда я отказалась. Пришлось взять конфету в качестве угощения, чтобы не обидеть девушку. Было очень неловко, но вовремя вспомнилось поручение Гаррета. Я обещала помочь 3 светлым душам, чья жизнь связана с морем. Так что будем считать конфету не взяткой, а авансом. И, кстати, о Гаррете. Нужно как-то связаться с ними и обсудить восстановление храма. Тайра так и не рассказала подробности. После появления Вальгарда мы толком не разговаривали. А в особняке она поручила меня слугам и умчала по делам. Кейти проговорилась, что ведьмы не будет до утра. Это шанс встретиться с хозяином. Выбравшись из ванной, до красноты растерла кожу полотенцем и высушила волосы странным артефактом, заменяющим здесь фен. К счастью, Тайра сразу предупредила слуг о моей частичной амнезии. И разговорчивая Кейти с удовольствием провела для меня экскурсию по гостевым комнатам, попутно рассказав, где что искать и как пользоваться бытовыми амулетами. Обилие последних приятно удивило. Кроме магического камина в моих апартаментах нашелся климат-кристалл, позволяющий настроить нужную температуру воздуха. Мини-кухня с самоподогревающимся чайником и небольшим холодильником, аналог смартфона и даже небольшой планшет. Кейти гордо назвала его магографом последней модели, поведав, что с его помощью можно связаться с кем угодно, узнать последние новости или найти необходимую информацию в маготеке. Это настолько придало сходство с родным миром, что я на миг потеряла бдительность и в последний момент прикусила язык, едва не спросив пароль от Wi-Fi. Впрочем, он мне не пригодился. Доступ в общую маготеку был свободным, но искать информацию о забытой все же не рискнула. Как и спросить: «Окей, мага-гугл, как связаться со смертью?» «Да уж», — растерянно прошептала, плотнее закутавшись в халат. Рваное платье наконец-то забрали, но взамен пока ничего не принесли. Благо успела вытащить из кармана перчатки, подаренные хозяином. О, идея озарила внезапно. В фэнтезийных романах подарки часто использовали для связи с дарителем. Вдруг и у меня получится. А нет, поступлю как волк из мультика «Жил-был пёс» и «Сейчас спою». Перчатки нашлись быстро. Не стала их прятать, сразу предъявив как прощальный подарок хозяина. Это никого не удивило. Оказывается, Гаррет никогда не отпускал своих сирен с пустыми руками. Хороший он, хоть и смерть. А вот паучиха после потопа так и не объявилась. Поначалу это радовало, потом насторожило. Сейчас откровенно злило. Притащила меня в этот мир, нагрузила проблемами, наобещав взамен научить магии, и слиняла. Но не зараза. «Где ж тебя носят, Сайран?» Прошептала вслух и тут же с визгом отскочила в сторону. В метре от меня раскрылся портал из паутины. Из него, как черт из табакерки, выскочила злющая паучиха, словно только и ждала повода явиться. «Дура!» — прошипела вместо приветствия. «Ненормальная! Ты вообще понимаешь, во что вляпалась, согласившись восстановить храм забытый?» Шок сменился злостью. «Она еще смеет оскорблять и обвинять?» «Ты подставила меня!» Рявкнула, наступая и тесня опешившую паучиху к стене. Утопила, втянула в неприятности, заставила платить за свои же ошибки, наобещала стрекороба, а потом бросила. «Я не бросала!» — взвелась Сайран. Выпад по поводу ошибок она проигнорировала, но, судя по лихорадочному блеску глаз, слова попали в цель. «Твой новый покровитель меня вышвырнул», — ядовито добавила. «Еще и защиту поставил. Мысли я больше не слышу, влиять ни на что не могу, появляюсь только по зову и...» Сообразив, что ляпнула лишнего, паучиха прикусила язык. Я же едва сдержала победоносный крик. Заклинание Гаррета давало мне колоссальные преимущества. Теперь главное не произносить вслух имя Сайран без крайней необходимости. «Просто признай, твой план провалился», — подбоченилась. «В камере ты ничем не смогла помочь, если бы не хозяин». «Не обольщайся, он ничем не лучше меня и также использует тебя в своих целях», — окрысилась Сайран. На удивление, ее слова меня не задели. Розовые очки давно разбили стеклами внутрь, и я знала, что никто из сильных мира сего не станет помогать даром. «Чего хочет и добивается Гаррет, для меня не секрет», — спокойно ответила. «Скажу больше». Он сразу озвучил расценки. «А его мотивы мне близки и понятны. В отличие от твоих сказочек о равновесии». «Надо же, как быстро вы спелись!» — скривилась Сайран. Ее ярость была почти осязаема. Еще бы! Иномирная марионетка вырвалась из-под контроля и начала свою игру. «Не боишься, что хозяин повысит расценки?» Паучиха многозначительно усмехнулась, и интуиция вспыхнула сигнальной ракетой. Ткач оплетал меня своей паутиной, вытягивая из глубин души сомнения и тайные опасения. Не будь я осведомлена о ее талантах, могло бы сработать, но... «Твоя помощь привела меня в казематы», — напомнила. «Заступничество Гаррета помогло выбраться, обеспечило защиту и кров над головой. Возможно, его услуги стоят дороже, но и качество будет повыше». Сайран отшатнулась, словно от удара. Последнее явно было лишним, ссориться окончательно я не планировала. Но удержаться от колкости не смогла, паучиха слишком взорвалась. «Ты сама загнала себя в ловушку». Сайран оскалилась, на миг обнажив белоснежные клыки. «С моей помощью смогла бы соблазнить Вальгарда». «Я не Скарлетт». От вопля дрогнули стекла, а стоящая на столе ваза отъехала к краю и чудом устояла. Кажется, я случайно вложила в голос силу. «Ты сама говорила, что на владыку не действуют дешевые уловки», — добавила уже тише. Настоящую Скарлетт он вышвырнул за дверь. «Поступи я так же, летела бы еще дальше». «Я могу научить», — сквозь зубы процедила паучиха. «Скоро его начнет ломать от разрыва предыдущей связи. Дракон ослабнет. И мы умело воспользуемся его уязвимостью». «Ни за что». К горлу подкатила тошнота. И захотелось снова искупаться. От слов Сайран почувствовала себя грязной, будто на голову вылили ведро помоев. «Вначале речь шла о любви и настоящих чувствах», — просипела. «Сейчас ты...» «Ничего не изменилось, ты так и не поумнела». Лицо паучихи пошло пятнами, она теряла терпение. «Я не предлагаю приворот. Подгадаем момент, когда он будет ослаблен, и сыграем на старых привязанностях. Он быстрее полюбит тебя». «Не полюбит, а увидит во мне временную замену Солы», — отрезала. Это не настоящее чувство, а суррогат. Любовь не рождается по щелчку пальцев. Ее нужно завоевать. «У нас нет времени», — взвыла паучиха. «Равновесие. В этом вся ты», — устало покачала головой. «Нет времени, нужно действовать быстро. Ты швыряешь союзников в бой без плана и подготовки. А если они умирают, призываешь новых. Как ты сказала? Отдельные жизни не важны, если на кону равновесие мира. Так вот, я не хочу и не буду пушечным мясом». «Предпочтёшь стать разменной монетой в игре Гаррета?» Паучиха опасно сощурилась. «Он, по крайней мере, тратит время на подготовку и обеспечивает союзников всем необходимым», — парировала. Разговор начинал утомлять. О храме ткач так ничего и не сказала, зато мозг вынесла основательно. «Ты пожалеешь о своем решении», — зло прошипела Сайран. «Храм забыт и проклят. Зажжёшь пламя в часовне, примешь на себя судьбу девы тысячи молитв и станешь покровительницей этого края. Тебя навеки привяжет к океану. Будешь до скончания веков сражаться с монстрами наравне с Вальгардом и Тайрой». Слова паучихи звенели, как проклятие. А вокруг воронкой закручивалась магия. Ткач снова мутила воду, и я не собиралась дожидаться, пока она закончит. «Сайран, сгинь!» — приказала, вкладывая в голос силу. Но удивление сработало с первого раза. Паучья гадина взвыла и растворилась в тумане, оставив после себя лишь искрящееся облачко. «А вас, Гаррет, я попрошу явиться», — добавила, сжимая лежащие в кармане халаты перчатки.